Кондратьев вышел в прихожую и крикнул: «Войдите!» Вошел человек высокого роста в просторной серой куртке и длинных синих штанах пижамного типа. Он тихо притворил за собой дверь и, несколько наклонив голову, принялся рассматривать штурмана. Физиономия его очень живо напомнила Кондратьеву виденные когда-то фотографии каменных истуканов острова Рапануи. Узкая, длинная, с узким высоким лбом и мощными надбровьями, с глубоко запавшими глазами и длинным острым вогнутым носом. Физиономия была темная, а в распахнутом вороте куртки проглядывала неожиданно нежная белая кожа. На охотника за автографами этот человек был решительно не похож. — Вы ко мне? — с надеждой спросил Кондратьев. — Да. — тихо и печально сказал незнакомец. — Я к вам. — Так входите же, — сказал Кондратьев. Он был тронут и немного разочарован печальным тоном незнакомца. — Кажется, это все-таки собиратель автографов, — подумал он. — Надо принять его посердечнее. — Спасибо, — еще тише проговорил незнакомец. Немного сутулясь, он прошел мимо штурмана и остановился посреди гостиной. — Садитесь, пожалуйста, —— сказал Кондратьев. Незнакомец стоял, молча, устремив взгляд на кушетку. Кондратьев с некоторым беспокойством тоже посмотрел на кушетку. Это была чудесная откидная кушетка, широкая, бесшумная и мягкая, с пружинящей покрышкой светло-зеленого цвета, пористой, как губка. — Меня зовут Горбовский, — тихо сказал незнакомец, не спуская глаз с кушетки. — Леонид Андреевич Горбовский, я пришел поговорить с вами как звездолетчик с звездолетчиком. — Что случилось? — испуганно спросил Кондратьев. — Что-нибудь с Таймыром? — Да вы садитесь, пожалуйста, садитесь. Горбовский продолжал стоять. — С Таймыром? Вряд ли. Впрочем, не знаю, — сказал он. — Но ведь Таймыр в музее космогации. Что с ним еще может случиться? — Да уж... — сказал Кондратьев, улыбнувшись. — Дальше, пожалуй, некуда. — Некуда, — согласился Горбовский и тоже улыбнулся. Улыбка у него, как и у многих некрасивых людей, была милая и какая-то детская. — Так чего же мы стоим? — бодро вскричал Кондратьев. — Давайте сядем. — Вы... Вот что, Сергей Иванович, — сказал вдруг Горбовский. — Можно я лягу? Кондратьев поперхнулся. «Пожалуйста», — пробормотал он, — «вам нехорошо?» Горбовский уже лежал на кушетке. «Ах, Сергей Иванович», — сказал он, — «и вы такой же, как все. Ну почему же обязательно нехорошо, если человеку просто хочется полежать? В античные времена почти все лежали, даже за едой». Кондратьев, не оборачиваясь, нащупал за спиной кресло и сел. «Уже в те времена», — продолжал Горбовский, — имело хождение многоэтажная пословица, существенной частью которой было «лучше лежать, чем сидеть». А я только что из рейса. Вы сами знаете, Сергей Иванович, ну что такое диваны на кораблях? Отвратительные жесткие устройства, да разве только на кораблях. Эти невообразимые скамейки на стадионах и в парках, складные самопадающие стулья в кафе. А ужасные камни на морских купаниях? Нет, Сергей Иванович, воля ваше искусство создания по-настоящему комфортабельных лежбищ безвозвратно утрачено в нашу суровую эпоху эмбриомеханики и де-принципа.